Тем временем моего клона начали настигать джоунины. Тот, ничтоже сумнявшийся, повернул к ним, как бы с намерением перейти в ближний бой, сконцентрировал всю чакру в одной точке и перерезал четыре из них суицидальной атакой расширяющимся горизонтальным колесом чакры, СМ. Войны клонов, сейсмические бомбы Джанга. А тут уже догнал их я, притянув одного к себе жгутом, распиливаю его вдоль колесом у своей ладони. Пускаю удар Цунады ногой в то место, откуда меня попытался схватить за ногу второй, не допуская и мысли о том, что я хорош в той же степени, как она. Но когда водяной столб осел, потерпевший всплыл лицом вниз. Старшой включил режим коньков, и я начал кружить вокруг троих из них. Четвертого тяжеловесным питоном душил третий. Намек на печать, выстрел, намек на сближение, отскок. Второй тонким, почти незаметным жгутом из чакры стал распылять жгучую отраву, а вторым жгутом нещадно хлестал клонов, что производили оставшиеся шиноби. Двое стали яростно тереть глаза, а третий рванул ко мне, умный он, очки есть. Перетекаю к нему, врезаясь ему в бочину и ставя точку двумя выстрелами под жилет чуунинского образца. Разворачиваюсь в реактивном режиме и половиню его наискось автопалицей. Тем временем третий успел отрядить болт чакры к восстанавливающемуся противнику. Болт пошел широкой дугой, зашел сзади и вскрыл Райтоном внутреннюю часть бедра. Тот припал на колено и охнул. Третий отрядил еще два болта, надобив, как я получил ощущение от клонов на острове, и в меня ввалился последний противник. Второй заполз жгутом под его пластинчатую броню и начал брать его на болевой прием. Первый отпустил дзюцу коньков и вернулся к моноциклу, распилив ему бок, отцепил его от себя, но не раньше, прежде чем получил латным кулаком в скулу. В тусклом отблеске портовых огней увидел, как на внутренней стороне стального ворота засветились печати. Отскакиваю назад. Наемник протянул руку к Фуин на бедренных пластинах, а у него в руке с громким хлопком появился меч Тати. Латник взял высокий рваный темп и пошел на меня галсом, со сверхъестественной скоростью меняя стойки. «Нужно усиление», — скомандовал старшой. Первый небесный вдох, второй небесный вдох, третий начал накачивать легкие чакры, а второй врубил нам первые врата. Давление чакры в кровеносной системе выровнялось совместно с давлением в каналах чакры. «Осмотическое равновесие достигнуто», — рапортовал четвертый. Первый направил всю чакру на мою автопалицу, а четвертый придержал латника за ногу. Охватываю палицу обеими руками и с подшага направляюсь к противнику. Стойка старшей сестры, промежуточная стойка с уклоном в борьбу, стойка плуга, экономная оборона с угрозой, стойка быка правая, защита с уклоном в контратаку, скольжение вправо, что непривычно для фехтовальщика, отбив нижний третью визжащего набора дисков, поклон бедрами, спина прямая и подшаг. Кумулятивный выстрел чакры из острия палицы оставил сквозную дыру на месте контакта, палица вошла в рану и стала с адским визжанием пилить противника, до ворот и палица выходит из левого подреберья, взбивая кровь во влажный туман. На отливающих сталью волнах качалась суденышка, откуда с суеверным ужасом смотрел на меня Гата. Веду Гата в доки. Я сдерживаюсь, но хочу, чтобы все было по закону, да и не зря я собирал улики его преступных деяний. Мои клоны были побеждены, но из 250 вражеских шиноби уцелели 7 генинов и 3 чуунина. Все были изранены и, завидев, что Гата у меня в руках, поняли, что нанимателя у них больше нет и свалили. Не хотел свидетелей, но их я уже не догоню. Мои разведчики видели то, как они убегали, но прижарили из-за угла лишь двоих. «Не убивай, не убивай», — повторял Гата. «Не волнуйся, все будет по закону», — с онемением в голосе ответил я. Двери одного из ангаров распахнулись. Я увидел ряды грязных клеток с посеревшими от невзгод людьми. Я медленно повернулся к Гата. А, впрочем, катаракта но дзюцу. Сижу в шлеме, привыкаю к его весу, пробую малые модификации к своей броне. Денег-то у меня теперь есть на все и с лихвой. Скоро мне в путь, надо будет отвести все подозрения от моего альтер-эго. Вот и хожу в полной броне уже вторую неделю. Птицы замолкли, тихие, тихие шаги послышались вдалеке. Четвертый сказал, что это не то, на что нужно обратить внимание. Намеренно вопросительно повернул голову к пустому месту, на которое указывало мне ощущение. «Вы очень изменились, Вуайрист-сан. Раньше подсматривали за половозрелыми голыми женщинами, теперь подсматриваете за 12-летними одетыми мальчиками. Эк, вас жизнь-то перекрутила, не иначе дурное влияние вашего сокомандника. Помнится мне, что он волшебные засосы недобровольным пациентам ставит. Синчикру все изучает, «Здравствуй, Кисуки, я пришел, чтобы отвезти тебя в Коноху, что я там забыл, Таврона Лобешник, Коноха может защитить тебя, а тебя будут искать теперь все, не каждый умудряется в одиночку положить мини-армию, теперь ты цель для рекрутирования номер один, дадзюцу, новые техники, вооружение, методы ведения боя, да даже личная сила, выбирай любую из причин, глядя на вас и подумать не могу, что вы мечтаете о мире и прекращении войн. Я тут не живу, но сделал за день больше, чем все шиноби, вместе взятые. Хотите мира, но еще и хотите сохранить свой образ жизни, который на войне-то изиждется. Все не так, не будет бандитов да врагов, не будет работы. А на мирные рельсы вы даже не пытаетесь перейти. Хоть бы скамейку из датона для путников раз в месяц делали в путешествиях. А нет, жалко вам на такое время тратить. Вам проще друг дружку мочить и жаловаться потом на тяжелое бытие. Даже своих не щадите. Неправда, мы все как семья. Я, Данза жив, Нанаякуши мертва, Орочимару на свободе, дети Хьюг живут под пыточными печатями, 13-летнего Итачи послали убить свою семью, у Наруто вместо крестного ты. Что? Ты, с недоумением нахмурив брови, прохрипел побагровевший Саннин, наступая на меня. Я не против Конохи, я против долбайбов. Тогда, начал Джирая, ты часть проблемы. Взметнулся пламенный с разрядами молнии короны Кисука, раскручивая свое колесо на максимальные обороты и преодолев более 200 метров за полсекунды титанических усилий в попытке оторваться от опасного противника. Ехай нахуй. Донеслось до Саннина издалека. Страница книги Бинго. Фото ребенка 3 лет и фото маски Мандалора плюс фото брата-близнеца. Кисуки Крушитель Хьюга, угроза С-ранга, гражданин страны огня, не является Нукинином, но входит в розыск, обладает незапечатанным наследием Хьюга, внешность неизвестна, прилагается фото брата-близнеца, в возрасте 3,5 лет сбежал от подчиняющего Джуина из Конохи, устроив серию диверсий, в победе победил 2 генинов и 1 такубицу Джонина, в возрасте 12 лет убил нечистого на руку олигарха Гата, владельца одноименной Gata Industries. В процессе в одиночку уничтожил наемную охрану в составе 195 генинов, 43 чоунина и 10 джонинов, затратив не более 7 минут. Чрезвычайно свободолюбив, идейный анархист, открыто критикует военные, судебные и законодательные формы власти, принятые в элементальных странах, со слов чиновников страны воды. Открыто презирает ремесло шиноби. Потенциал в гендзюцу неизвестен, но за счет наследия крови обладает иммунитетом. Потенциал в тайдзюцу. Средний джонин способен открывать небесные врата. Количество неизвестно, одно свидетельство утверждает владение ударом цунады. Потенциал в киндзюцу. Средний джонин с артефактным мечом угроза неизвестна. Теневые клоны сражались на уровне джоунина. Потенциал в ниндзюцу. Обладает техникой покрова чакры, обладает райтоном и катоном. Мастерски владеет техниками перемещения на основе нити чакры. Особенности нашел альтернативный путь в Кугуцу Дзюцу, использует себя в качестве марионетки, профессионально владеет нитями чакры, владеет теневыми клонами и неизвестной их модификацией, способен использовать нити чакры, выводя их из спины. Количество подконтрольных нитей достигает 6, использует самодельные яды и артефактное оружие, предположительно изготовленные самостоятельно. Примечание. Не вступать в бой без поддержки в 3-5 элитных джонинов. Без техник барьера или пространственных техник поймать невозможно. Очуметь, это же долбанный Джирая. Сердце колотится аж где-то в горле. Я еще не готов к такому уровню. В случае, если он займется мной всерьез, мне придется несладко. Режим джедая в единении с чакрой природы. Не уверен я, что мои синбоны помогут. А с учетом, что Расенсюрикен наносил урон Наруто на клеточном уровне, просто находясь с ним по соседству, а после изучения синмода вдруг перестал. Маневренный танк с предвидением мне во врагах не нужен. Синдзюцу – это киндзюцу, опасная для пользователя техника, но ее плюсы в случае правильного использования будут столь значительны, что полностью поменяют расклад сил. А в случае неудачи мне уже будет все равно. Покров молний, 7 небесных вздохов, печать силы сотни, 8 небесных врат – это все гамичингеры и синдзюцу не исключение. Способность биться без глаз с шиноби С-ранга, это очень круто, ну прямо очень. Иные гамичингер мне недоступны как части наследия крови. Носиться по стране в поисках силы, менять себе геном или превращать себя в химеру, красть себе чакру от других людей или сердца, охотиться за биджу или поклоняться каким-то кровавым богам на вроде Джашина меня не прельщает. На луну за Тинсиганом я лезть не особо хочу, да и не представляю как, если это окажется правдой. Филлерный фильм был форменным безумием. Куда податься бедному беглецу? Проеду-ка я с помпой по городам и весим, стягивая внимание на мое присутствие в регионах, осмотрюсь немного, а там и место появится для житья-бытия. Только бы Акацкий не встретить, завалить их возможно, но нежелательно Азицу, вообще бессмертный кусок чакры со способностями к абсолютной мимикрии, которого запечатать могли лишь два тупоголовых избранных. Так, в Кире меня не примут, сейчас они восстанавливаются от правления Егуры. Можно, конечно, половить рыбку в мутной воде, но чего конкретно там искать, мне непонятно, да и параноиков тревожить мне не с руки. Ива далековато, да и специалисты по изменениям ландшафта смогут попортить мне жизнь, если придется ехать. Одно спасение, у шиноби быстрых методов коммуникации довольно мало и сверяются ими по расписанию. Стоп, а чего я вообще хочу? Ставлю цели на будущее, они должны состоять из тех умений, которые я не способен освоить сам, сидя в своем убежище. Один — освоить элементальное преобразование ветра. Два — освоить терапевтические медтехники для стимуляции организма. Три — освоить синдзюцу, для начала хотя бы прочувствовать синчакру. Четыре — осмотреть чужие фуин, дабы процесс разработки новых печатей более не являлся шаманской накачкой психики образами того, что я хочу получить. Сначала проедем за припасами в страну чая. Скрываться не стал, вальяжно проезжал рядом с основными трассами в середине шестиметрового колеса моноцикла. Надо же мне как-то отвлечь внимание от моего нового дома. Отойдя позже в режим скрытности, отправил далее моего клона водить жалом перед свидетелями. Пусть думают, что я иду в сторону Ивы. Подавил чакру, переоделся и пошел на местные рынки закупаться нормальным ферментированным чаем, а не этой зеленой порошковой дребеденью. Сделав несколько ходок с запечатыванием припасов в продуктовые свитки, как оказалось, намерение хранить конкретный вид груза также сильно влияет на производительность свитка. Намерение и инчакра – наши все. Страна рек поставляла сюда разнообразие лекарственных растений со всего континента, так как являлась большой транспортной магистралью с удобным водным путем, пусть и в одну сторону. Набрав припасов для будущих медицинских экспериментов, начал проверять рынки на предмет технического оснащения. Именно в этой стране оказались богатые золотые рудники из серии Прокура Сукирайгу, благо он сюда еще не дошел. Горнодобывающее оборудование сигнализировало о развитом промышленном комплексе, и тут мне способствовала удача, количество присадок, сплавов и прочей металлургической специфики на фоне страны волн превосходило все ранее виденное. К сожалению, мне пришлось попотеть, уламывая продавцов и металлургов на продажу в розницу. Частная розничная торговля всеми элементами таблицы Менделеева из моего мира сюда еще не дошла. Чакра – это здорово, но износостойкость деталей от автопалицы по-прежнему оставляла желать лучшего. Мне требовалось выносливое покрытие как для движущихся элементов, так и покрытие для раструбов реактивного чакровыхлопа, которые придется подбирать отдельно в ходе экспериментов. Машинное масло по рецептам из Суны также пошло на ура, заметно облегчив мне кошелек и душу, потому что выдувать чакрой весь мусор я еще не могу. Всего этого добра мне хватит надолго, а заодно сделаю и новые модификации к пистолю, развив его ближе к моему пониманию автоматического оружия. Техническая скорострельность в 140 выстрелов в минуту не позволяет мне осуществить желаемый режим стрельбы отсечкой по 3 синбона. Надо менять метод фуин запечатывания, а заодно ввести доп. Функции. Подствольник с пирогелевым зарядом был бы мне очень кстати. Задумавшись об освоении стихии ветра, сразу же подумал о Суне. Не, я и так канон чуть-чуть поломал, так тут еще краси соваться, пусть и за самым-самым базовым знанием. Этот перец гнобил людей вовсю, то в сына биджу пихает, то шлет на него убийц, то закрывает доступ в академию людям без таланта к нин-техникам, то продает жизнь своего элитного джони на покуры шиноби Искири. Вот есть дети Индиго, а есть люди говно. Стоп, шиноби же не единственные, кто использует чакру. Может обратиться к монахам в Суне, а они меня примут. Стоп, есть же Сора в храме огня. И недалеко, и монахи из процветающей страны огня имеют меньше поводов пудрить мне мозг и требовать чего-то там. Решено, иду в храм огня. Дошел без приключений на своих двоих, да с попутками на валах, не все же время стремительно нестись вперед, Дайтазу не нужно время на его обещание. Посещение выдалось удачным. Даже пообщался с Сорой. Монахи были довольно обходительны, в особенности после пары пожертвований, частично в виде специй, что разнообразили их вегетарианский рацион. Свой первый миллиметр листа, после подробных лекций, я разрезал уже спустя 6 часов. До этого у меня постоянно выходил монолитный поток чакры в силу привычки к моим техникам. Катон мне же давался легко за счет сильных ассоциаций броуновского движения частиц, а здесь следовало сделать упор на пусть и сонаправленные, но отдельные потоки, то есть делить и расчленять чакру до самой мелкой представимой частицы. Метод, продиктованный Асумой по отношению к Наруто, был наиболее простым и имел очень малый КПД. Тереть чакру, чтобы от нее отшелушивались частицы с поведением стихии воздуха, после чего требовалось запоминать ощущения. Неудивительно, что в жало у меня не получилось создать ветер. Заодно посмотрел на монастырские каллиграфию и фуин, почерпнул немного, но это облегчит мне труд. Настало время двигаться дальше. Теперь я иду за Шизуне. Очаровательный персонаж в аниме был, жаль, всю себя тратила на упоротую алкоголичку, носясь полжизни по притонам за чудо-медиком. Деньги им нужны. Шизуне лишена спеси звездной ученицы богоизбранного врача. По идее, ХМ, я ее вживую еще не видел. В общем, напрошусь на пару уроков в методах терапии и поддержки организма, а дальше уж как Бог на душу положит. Не поймите меня неправильно, я не гений, но учеба может быть интересной. Раньше, в прошлой жизни, я испытывал трудности с этим. Теперь же, как ни странно, дополнительная нагрузка в виде чужого языка и чужой письменности дала дополнительную стимуляцию мозгу. Основным препятствием в обучении я бы назвал узнавание. Да, да, ты не знаешь вещи из книги, что пару раз прочел, ты их узнаешь. Обычно человек путает эти два понятия, и учеба превращается в сцену. Знаю, знаю, а как приходит пора экзамена, это знание просто выдувает из головы, так как ни на что ориентироваться, фундамент слаб. Зам. Автора, читать тех, литературу на чужом языке действительно интереснее, ярче и содержательнее за счет труда, подбора смысла фразы, мысленных диалогов и т.п. Шизуне я нашел уже в третьем городке Страны Огня, благо бегать как шиноби умеют довольно многие, если говорить о беге по дорогам, и мне не приходилось озираться и подтормаживать. Шизуне как раз озиралась в поисках местных достопримечательностей, раз Цунади дала ей отгул. «Добрый день, Шизуне Катасан, я полагаю, обращаюсь к брюнетке, что проводила взглядом легкоузнаваемую наставницу, меня зовут Шишиа, и я ищу уроки по медицинскому искусству». Она поглядела на меня с доброй, почти ностальгической улыбкой и ответила: «Извини, но Цунади сама уже давно не берет учеников. Ну так я и не к ней прошусь, а к вам». Даже с 40 метров я заметил то, как приподняла бровь Цунады, сидящая на барном стуле перед уличной забегаловкой скрытым верхом. Не нашлась, что сказать Шизуне, искося поглядывая на наставницу в поисках условного знака: «Приходи завтра, тогда и обсудим». Пока ждал следующего дня, послал несколько клонов в окрестности Конохи, чтобы засвидетельствовали наличие колодца портала к жабам, а также проникли туда, ежели будет такая возможность. Клоны, возможно, успеют получить хотя бы ощущение синчакры, прежде чем развеются. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир, дайте мне основу основ, и я доведу ее до ума». Что я могу сказать? Эти полтора месяца были плодотворными, несмотря на мой киш-миш из начитанного, но не опробованного на практике. Кучи практики тоже, надо сказать, не было, но Шизуне подтвердила свою репутацию способного администратора и заведующей. Она структурирована и с множеством примеров показывала мне методы лечения больных и методы профилактики. Это вам не просто вбухать зеленые чакры, даже не мечтайте. Оплату она взяла умеренную, да и Цунади не очень рвалась бегать по городам и весям, видимо, берегла ученицу и ее первый опыт обучения. Пока не было практики, чтобы не терять времени зря, я в снятой комнате практиковал Расинган, который освоил уже к третьей неделе обучения. Я играл со слоями, пытаясь подобрать наиболее удачный метод использования его как гранаты. Метать Расинган оказалось возможным. Импульс чакры и Расинган летит вперед, сохраняя связь с нитью. Получилось жиденько по сравнению со стрельбой, но для гранатометания вполне. Жаль, но держать Расинган нитью чакры и вести бой как щупальцем с боеголовкой можно, но нить разваливается от отдачи, слишком много потоков отдает в нить, контроль прерывается, да и тенкицу начинает неприятно зудеть. Клоны же разведчики в это время старались почувствовать Синчикру как в опыте с маслом и держали вокруг себя целое облако своей чакры, сились развить ее ощущение. Если же Синчикра лопала этот отдельный от меня огонек, то ход чакры и возвращалась в мою систему вместе с сен-составляющей, ее явно не хватало для нанесения мне вреда, запас Синчикры, вредоносный для клона разведчика, был слишком мал для меня. Я как никогда был рад короне, клонам и медитациям. Продолжу опыты позже, создав круг из клона, собирающего Синчикру, и клонов-постраховщиков, что готовы откачать лишнее при помощи техники вампиризма, которой меня обучила Шизуни. Понравилось тебе, как бы ни о чем спрашивает Цунаде, сидя за столом в тихом придорожном ресторанчике. Очень, честно отвечаю я, женился бы прямо с разбегу. Молодо зелено, первая влюбленность, как давно это было, ностальгически протягивает Цунаде, потягивая чай. Ну почему же влюбленность? Я ее на пьедестал не ставлю. Мне Шизуни нравится, как человек, я уважаю ее как коллегу, я хочу ее как женщину. Тут Цунаде прыскает двухметровым фонтаном на пол, словно синий кит, огромными глазами глядя на меня, а я продолжаю. Она порядочный человек, хоть и не без прибабахов, не дурна собой, одевается скромно, но со вкусом, может быть и лидером и способна выполнять указания, ведет себя собранно и скромно, но при этом не серая мышь. Достаточно поглядеть на огоньки в ее глазах, когда она говорит о любимых темах, имеет востребованную профессию, что не требует от нее носиться по полям с кунаем в руке, а значит не нужно волноваться, вернется ли она домой. Ну, а главное, она мне нравится, заканчиваю я. Любой, кому не нравится Шизуни, просто дегенерат. Жаль, что я и их не завершен. Цунаде вопросительно поднимает бровь. Ну, не зрел, короткие руки, короткие ноги, детскость в лице. Я же не идиот, достаточно представить себе, как ко мне лезет кто-то вдвое младше меня, чтобы понять, что это будет просто неприятно. Поживем увидим. Очень проникновенная речь, Кисуки. Думаю, Шизуни очень бы оценила твое высокое о ней мнение. Лениво вошел в ресторанчик Джирая, за его спиной маячила Шизуни. Кисуки вопросительно посмотрела на меня Цунаде. Джирая молча подал ей листок из бинго. Цунаде, недовольно щурясь, прочитала краткую сводку про мои эскапады. Шизуни, как видно, уже была ознакомлена и теперь смотрела на меня в новом цвете. Не сказать, что меня это радовало, хотя, судя по взгляду, она понимает, что такое эта печать и почему я сбежал. Похоже, она больше расстроена фактом моей маскировки и недосказанности от услышанного. Да и не каждый день любимый ученик крушит армии и материт основы общества, по которым живут везде, да и так спокойно дает ей оценку, хоть и сугубо положительную. Но это многое объясняет, тяжело вздыхает Цунаде, хотя я тебя и не виню, этим снобам давно следовало отказаться от своих варварских практик. Жаба-следопыт смогла отыскать твою чакру и по пути я решил заскочить, да проведать блудного гения. Да ты уже совсем не похож на своего братца. Растягивая слова, полудружелюбно, полунастороженно вел речь Джирая. Блядь, как же ты заебал, прошипел я, сползая взглядом с потолка на пол. Он как герпес, говорю я Цунаде. Та приподняла бровь, а я пояснил, он продолжает возвращаться. Цунаде согласно закивала, широко ухмыляясь и смотря на поникшего Саннина, а Шизуни издала короткий смешок, прекрасно помня регулярные его визиты. Так или иначе, различные группы наемников и шиноби из деревень активизировались. Ты можешь не любить мир шиноби, но считаться с ним обязан. От него не уйти, весь мир это мир шиноби и ты в нем заперт. Пора выбирать сторону, пока не поздно. Корона сообща решила выпендриться, наше самолюбие было задето, заперто в теле пубертантного подростка и многократно усилено эффектом самой короны. Да и по-другому они не поймут, решили мы себе в оправдание. Поднимаю палец вверх, требуя внимания. Встаю и выхожу по деревянным ступенькам полуприкрытой веранды на землю. Это не я. Начинаю боевой режим короны. Джирая напрягся. Заперт. Третий начинает накачку крови чакрой через легкие. Шизуни подобралась, боясь услышать какой-либо ультиматум. Вместе. Второй начинает открывать врата. Цунаде сощурилась, как медик, она не любила эту технику. С шиноби. Четвертый начинает запитывать технику покрова молнии. Это удивило всех троих. Это шиноби. Первый начинает выводить из моей спины жгуты чакры, образуя каскад молний, совместно с покровом молнии. Цунаде уже успокоилась, поняв для себя, что я выпендриваюсь, и поднесла кружку к губам. Заперты вместе. Снимаю бандану, открывая печать силы сотни. Цунади снова прыснула чаем дальше, чем видит. У всех троих отвисли челюсти. Со мной. Активирую печать на лбу и поднимаюсь на своих 40 нитях чакры, что, светясь, стали напоминать крылья, пылающие неземным светом. Тишина, прерываемая лишь разрядами и громом, установилась над одиноким придорожным ресторанчиком. «А ведь мы еще не освоили Синмод», — хихикнув, шепнул второй. «В общем, как-то так», — немного скомканно пояснил я, отменяя техники разом. «В общем, рад был повидаться. Пожимаю руку трактирщику, что подошел на наш разговор и теперь стоял, разявив рот. Тот на автомате пожал мне руку, смотря куда-то в пустоту. Спасибо за разговор и душевную компанию», приобнял я Цунади. У нее в глазах было море вопросов и одновременно веселье. «Передавай привет жене и детям», проникновенно с легким наклоном головы говорю Джирея, пожимая ему руку. Тот впал в ступор, а затем заметил изменившееся лицо Цунади и сконфузился еще больше. «Душа моя, я еще вернусь». Притягиваю к себе неотмершую еще Шизуне и целую ее в щеку. Отойдя на пару шагов, зажигаю свое колесо. «Кстати, Джирея», громким, четко поставленным голосом прошу его внимания. «А-а-а, что?» — отвлекся от созерцания недовольной Цунади еще не пришедшей в себя Саннин. «Ехай на-а-ху-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у края моста имени Кисуки Освободителя, обошел боковую поверхность, прошел чуть дальше к опоре и спрыгнул на бетонную площадку. Щелкнул ключ, я вошел внутрь, включил свет и закрыл за собою дверь. Горюче-смазочные материалы второго класса, гласила дверь технического помещения. Я открыл холодильник, бросил в стакан лимон, лайм, пару столовых ложек сахара и пол-литра воды. Росинган исправно измельчил ингредиенты, а я перелил все через бумажный фильтр в бутыль. Поставил бутыль у стола, зажег коптильню, бросил туда консерву со влажными опилками и положил туда маринованное мясо. Поставив таймер, я подошел к стене, потянул за шнур, и фальшивая стена отъехала, открывая мне окно в пол стены. Я выключил свет, открыл окно, включил радио и плюхнулся на гамак моей конспиративной квартиры номер 2. Отпив лимонада, растянул губы в ухмылке и произнес: «А жизнь-то удалась». Примечание к части. Стандартный цепной меч из вахи со звуком. https://www.youtube.com/watchfegayotbm12a. Вот очередной выпуск. Надеюсь, не разочаровал. Пока нет уверенности в том, через какой промежуток времени появится новая часть, так как вписать МС, хоть и обоснованный МС, в канон довольно сложно, а других вариантов победы, кроме как запечатать Зицу посредством Рикуда и двух дундуков, пока и нет. Весь экшен завязан на Коноху, а там нужно прописывать отношения, в чем я не силен, как вы уже могли заметить, а будущие союзники из Большой Пятерки критически важны, и уменьшать их поголовье чревато проблемами. Вляпаться сейчас реально только внукининов или монстров, которые также важны для сюжета, а арку волн для Наруто я уже поломал. Короче, буду думать, возможно, даже долго. Глава 17. Сижу в кресле-мешке, чешу репу, пытаюсь отогнать головную боль, медчикрой влияя на сосуды. Причина головной боли? Мне необходимо определить линию поведения в плане канона, а также убедиться в том, что мне хватит денег на будущие траты. Теневые клоны довольно ухмыляются, глядя на мои мучения. Их-то задача гораздо проще. Им были поручены наиболее простые задания, вроде накопления стратегических запасов синбонов, массовая заготовка сырья под стимуляторы, яды и пайки, нарезать пруток, нарезать зазубринки, проточить канавки, уплощить, стесать бока для фуина, процарапать шаблонный фуин-рисунок, впаять в царапину примитивный сплав-припой, отличающийся чакровопродностью. Тут и думать-то не надо, а предугадывать действия чудовища мегаломаников с желанием осчастливить непременно весь мир, очевидно, неблагодарная задача. А надо, сидеть-то в четырех стенах до четвертой мировой я не хочу, а канон-то я уже похерил. Важный факт становления Наруто на путь героя уже выдран с мясом из канона, это уже никаким дзюцу не исправить. Опаньки, а может и исправить, расплывается теплом надежда. Проникнуть в Коноху, прилететь к Наруто и гендзючить его установками на тему защиты дорогих людей и желания никогда не сдаваться. Блин, звучит как-то по-сволочному, такие манипуляции проводить, но без реинкарнации сыновей Рикуда не выжить вообще никому. Можно ли снизить накал у Саски, я не знаю, совершенно непонятно, как он отреагирует на еще одно перекраивающее сознание гендзюцу. Фиг знает, в общем, надо на месте смотреть, может они еще в какую-то передрягу с тем же эффектом влипнут. Отложим на потом, в крайнем случае, залезу к ним в головы после того, как в больничке окажутся после вторжения Тайсуны. Арачи-кун их убивать не будет, ему важно, чтобы Саски прошел в финал и развил глазки до печать, слегка протекая крышей от стресса и опасности. Для начала определимся по деньгам. Бегать по странам мне не с руки, хотя я и могу себе это позволить. С моими-то способностями я мог бы быть мегакурьером. Способность привезти груз в течение 6-7 часов за место 3 суток сделала бы меня самым желанным работником в любом деле. Есть возможность работать с Тазуной и далее, такие есть необходимости, возможность в объединении цепи островов страны Волн, что уже начало успешно восстанавливаться от проблем, вызванных Гата. Увидев людей в клетках, я, не сходя с места, выжег Гата глаза при помощи ультрафиолетовой печати. Освобожденные люди сразу же заковыляли к нему, едва разрубленные замки попадали на землю, будучи рассеченными нитью чакры с элементом воды. Они и ходить-то едва могли, и тем страшнее было зрелище казни их мучителя. В Бинго, как ни странно, его убийство спихнули на меня, ну да и ладно, я не против. Переговорив с Тазуной и Дайми, воды пришли к паре соглашений, результатом которых стали как частная собственность, через Тазуну, разумеется, так и деньги плюс общая политика в отношении полупреступника-полугероя Кисуки-освободителя, как нарекли меня. Разумеется, все представили, как мудрый правитель, видя страдания народа и скрипя сердце, позвал своего доброго друга, а тот совершенно безвозмездно прибил подлого барыгу и наркоторговца, а заодно армию подонков, что нанялись в услужение откровенному бандиту. Авторитет даймё, разумеется, взлетел до небес, ну а я теперь смогу здесь жить даже после возможного раскрытия моего альтер-эго. Две однокомнатные мини-квартирки Лёшки расположены в таких местах, где меня и не подумают искать. Дополнительно в моей же собственности через Тазуну оказалась часть строящегося капсульного отеля, который начали строить по моему настоянию для малоимущих путешественников на основе кооперативного вклада. Как моего, так и Тазуны с Дайми воды. Тазуна еще тот жук, своего не упустит, недаром именно он в каноне собрал свои личные средства на шиноби из Конохи. Им предполагается поставить заведовать цунами, благо довольно разумное использование уже имеющихся технологий позволит сэкономить время и силы на поддержании работоспособного состояния. Индивидуальные капсулы, общие сауны, малая кафешка-столовая с ограниченными по цене и разнообразию, но приличными и насыщающими блюдами, да небольшой, раскинувшийся амфитеатром лесосад, в котором можно посидеть как в парке, приблизительно так выглядела наша задумка. Эдакая корейская полиполи, когда работа кипит и работники с дельцами идут домой только лишь чтобы поспать, довольное нишевое заведение, но идея стоит внимания, как рассудили мои компаньоны. Гата уже успел нанести много вреда, но благо придушенная была страна была недостаточно обескровлена для того, чтобы восстановление заняло годы, и скоро в эту страну снова потянется ручеек рабочих рук, заказы, а с ними и капитал. Занимаюсь проработкой усиления моего вооружения. Меня не устраивала скорострельность моего пистоля, которая достигала порядка 140 выстрелов в минуту. Техническая скорострельность подобного уровня не позволяла мне достичь удобного использования стрельбы в режиме отсечка по 3 патрона. Как итог, мне придется полностью переработать метод заряжания фуин-контура. Первичная модель, которую я до этого использовал, предполагала постоянную подачу чакры в контур-аккумулятор, который в свою очередь замыкался нажатием курка и подавал чакру из аккумулятора в ствол, обеспечивая, подобно пневматической винтовке, непостоянный, даже слегка прерывистый режим огня. Мне просто приходилось постоянно подавать чакру в пистоль во время автоматической стрельбы. Теперь же я хочу обеспечить дискретный метод подачи чакры для пуска синбонов. Воспользуюсь револьверной схемой, где барабан будет играть роль аккумулятора фуин конечной и предсказуемой емкости, а не просто в режиме «открыл вентиль баллона, закрыл вентиль баллона», а значит уменьшится тряска и увеличится точность при стрельбе на большие расстояния. Пистолет-то к ним не предназначен, но отрицать возможную необходимость так поступать не стоит, а также мне не потребуется подкачивать аккумулятор для сохранения давления, а заполнять барабан по истечении положенного количества выстрелов. В качестве источника вращения барабана приспособлю отдачу, сделав затвор. Его отсутствие и необходимость компенсировать отдачу силой рук довольно сильно меня ограничивали до сих пор, но теперь у меня есть возможность более свободно вносить модификации как за счет появившихся денежных и материальных ресурсов, так и за счет возросшего мастерства в контроле чакры, особенно Райтона, что я по обыкновению использую для поверхностной закалки. Также возникла мысль об использовании дульного тормоза для дополнительной компенсации отдачи. В общем и целом, мой пистоль ждет тотальная переделка и кардинальное увеличение мощности, что, к счастью, не потребует дополнительной модернизации синбонов, их насечки достаточны для того, чтобы не прошибать цели насквозь и впустую. Осмотрев свое новое детище, я озаботился тем, чтобы его просто-напросто не украли, и потому установил в рукоять два детонатора. Функцией первого было уничтожение фуин-контура при отсутствии условного сигнала по истечении таймера, функцией второго было то же самое при попытке разборки изделия. Неприятно тратить время и ресурсы, но мне очень бы не хотелось, чтобы моими разработками наводнилась вся земля Шиноби. Задумавшись над усилением огнестрела, решил воплотить старую задумку о подствольнике, что будет метать заготовленные капсулы, будь это яд раздражающего действия, светошумовая граната или пирогель с белым фосфором. Чудовищ, что могут пробить телом стену из каменной кладки и спокойно после этого встать, конечно, не убьет, но напрячься заставит. Не думаю, что горящая термитная смесь будет источником легкого раздражения даже для КГ, 3500 градусов, что способны выдавать некоторые смеси, легко сравняться по мощи с хваленными лимитами крови, как, например, кислотные атаки 4-го Мизукаге. А пирогели, хоть горят и послабже, 1500 градусов, но обладают поразительной вязкостью, и стрясти их с себя будет не легче, чем стряхнуть аматерасу. Итог, минимум чакры, минимум заметности при разрушительном потенциале эранга. Только толкни капсулу чакрой, чтобы сломалась о вражину, и можно жарить зефирки. Проклятие. Испытания с клонами показали чрезмерную сложность оружия для эффективного использования клонами. Сложносоставный контур из множества аккумуляторов чакры не воспроизводится техникой клонирования. Придется искать обходные пути, если хочу использовать клонов в качестве огневой поддержки. Вариант просто таскать старый пистолет исключительно для использования клонами я отбрасываю. Конструкция резервуара с чакрой, из которого потоком при нажатии курка идет чакра, слишком расточительно для такой мощности. Оставляю резервуар-аккумулятор в покое, раз более сложная конструкция не копируется. Создавать постоянный режущий поток, как делал Сосари, клон не сможет, оружие теневое и его просто разорвет, а заставлять делать это самого клона значит лишать его подвижности и концентрации. Мне придется искать способ, который обеспечит резкое повышение давления, не перенося его на элементы конструкции, то есть обеспечить высокое давление посредством столкновения потоков чакры. На ум приходит только три метода, пригодные для использования. 1. Сопло Лаваля и ускорение потока чакры. Пропорции и формул не знаю, но опытным путем определить вполне можно. 2. Техника Цунаде, единомоментный выпуск чакры с большой силой. Вопрос лишь в применении подобной техники к теневой копии. 3. Формирование конусовидного фронта сопел для формирования кумулятивной струи. Пока я рассматриваю лишь изменение формы чакры применительно к теневым клонам, более сложные техники возможны, но они потребуют предельной концентрации для применения, а значит использовать клонов без короны будет невозможно, они просто станут стационарны. Может есть более легкий путь? Моя ранняя техника метания синбонов уже была вполне применима, подобные магнитному полю потоки чакры, двигаясь вдоль стенок воображаемого цилиндра, уверенно подхватывали синбоны и метали их с приличной, хоть и дозвуковой скоростью. Возможно, есть метод улучшения дзюцу, не хотелось бы зависеть от куска металла в битве против разносящих города одним ударом чудовищ. Она еще далеко, но гарантий, что мое оружие будет всегда при мне, тоже не будет. Мне нужен качественный скачок в пробивной мощи, дульной скорости и технической скорострельности. Плюхнуть больше чакры, снабдить чакру элементом, да даже закрутить мини-расинган для метания я всегда успею, а сделать нечто простое, повторяемое и надежное гораздо сложнее. Проблемой большинства дзюцу также является скорость подготовки и скорость залпа, противники просто-напросто успевают увернуться. Попробую пожертвовать свободой одной руки. Начинаю запускать зацикленный поток чакры, которым я метал синбоны, одной рукой, начинаю создавать вращающееся кольцо из чакры на высоких оборотах вокруг ближней половины первого конструкта. По идее, резкое уменьшение диаметра кольца позволит создать мне достаточное давление для стремительного уменьшения диаметра канала, по которому пойдет чакра, плюс создаст подобие сопла лаваля за счет разницы диаметров. Как организовать резкое уменьшение, если я сам не способен двигать чакрой со сверхъестественной скоростью? Да колесо из чакры само намотается на первый конструкт, стоит задать свойства вязкости чакры или задав малое вращение потоком первого конструкта. Если столкнутся две сонаправленные во вращении стороны дисков, то они отрикошетят друг от друга. Если направление вращения будет противоположным, то они сцепятся друг с другом. Простой принцип. Как итог, требуется удерживать один стационарный блок разгона, где чакра идет как магнитные линии, да контролировать кольца, что единомоментно будут менять форму этого магнитного бублика. Дзюцу получилось в разы более мощным, чем простой подхват синбона закольцованным потоком вытянутого бублика из чакры. Скорость уже ушла в сверхзвук, а руку начала выворачивать от отдачи. А если дополнительно вливать чакру в трубу, подобно тому, как я организовывал давление в пистоле раньше, то синбон летит еще быстрее. Я испытал огромное облегчение, осознав, что его возможно применить в металле, а также то, что теневые клоны смогут пользоваться данной конструкцией. Два зацикленных потока чакры, в виде колеса и в виде выворачивающегося бублика, плюс поток чакры из аккумулятора. Вот и осуществилась мечта идиота. Намотка колеса на трубу бублик играет роль конуса в кумулятивном снаряде. Резкая подача чакры из удара цунади или аккумулятора играет роль триггера и усилителя потока в стволе, а сам разгонный бублик под действием колеса приобретает на выходе форму сопла лаваля. Я был рад, но уши аж горели. Придется опять переделывать пистолет, так как только что собранная револьверная конструкция себя не оправдала, а кто-то смог бы жить и 2-3 месяца на сумму потраченных материалов. Спустя 5 дней пистоль приобрел большее сходство с плазмопистолетом из Вархаммера или какой-нибудь огроменной пушкой из Масс-Эффекта. Дополнительно к подствольнику я таки решил присобачить фуин, что давал раздражающий и ослепительный стробоскопический свет при подаче чакры, минимум усилий, а результат ошеломителен. Полицейские щиты не зря оснащают такими особыми мигалками. Может, позже попробую сделать лазган в виду эффективной конструкции, но не уверен в моей способности создать простую конструкцию, которой смогут пользоваться мои клоны. Разобравшись с огнестрелом, откинулся в кресло мешок и наконец-то уснул. Проснувшись, я понял, что геморрой еще только начинается. Мне было необходимо поправить контур автопалицы, дабы клоны смогли пользоваться набором режущих колец. Несмотря на оптимальное с точки зрения конструкции решение в виде коленвала, с точки зрения теневого клонирования его конструкция имела слишком много деталей, как металлических, так и фуин. Ухудшать конструкцию не хотелось, так что посадил пяток клонов с коронами вокруг палицы, дабы они насыщали ее чакрой и приобретали более развернутые о ней представления, а сам сел чистить себе сознание. Почему ни одного клона с короной? Да потому что эффект взаимопроникновения опыта, в том числе и эмоционального, растет по экспоненте, и при наборе свыше 10 сознаний в одном теле уже становится невероятно тяжело сражаться. Эффективность, конечно, повышается, так как каждый имеет свою функцию, но всякая неожиданность начинает порождать неадекватные реакции. Накал эмоций есть, чувства всех связаны, а синхронизация сознания уже нарушается. Лучше пока вообще не повышать количество спрайтов в короне свыше этого числа. Тише едешь, дальше будешь. Спустя лишь неделю часть клонов смогла пользоваться полным функционалом автопалицы, а без осечек они стали получаться лишь к концу третьей, фуин не так-то просто копируется. Клоны-разведчики потихоньку учились накачке себя синчакрой. Я постановил им не заморачиваться с балансом, а просто сконцентрироваться на ощущении и максимизации скорости накачки себя вплоть до взрыва. Не ахти какая стратегия, но вместе с регулярными их смертями скорость их вхождения в транс и скорость поглощения синчакры стремительно возрастали. Учиться контролировать все это дело будем после того, как пройдем назначенную мной отметку в один вдох до минимального количества, требуемого для того, чтобы ввести меня в синмод. Я надеюсь, что таким образом смогу пользоваться синмодом как сенсорной техникой. Вдох и бац, чувствую все окружение. Сижу, размышляю над тем, когда мне идти проверять Наруто на предмет поломанного канона. Решил, что все-таки не буду сильно рыпаться, а пойду как и все, в преддверии третьего этапа экзамена. Не хочу вламываться в Канаху, а то мне это еще аукнется, да и в голову лезть к подростку тоже не особо хочется. Начинаю готовиться к выходу на свет, пора заработать себе очки в Канахе, может хотя бы Джирай от меня отвяжется, а то, не дай бог, прицепится ко мне Данза, зашибу парочку его болванчиков и каюк, придется рубиться до конца. Заодно и братца проведаю до кузину, а то добрый Хиаши им уже на бикрень мозги вывернул своим мудрым правлением. К главным воротам Канахи подъехала тележка с привязанным к ней двухметровым свитком. Я заранее настроился на попутный заработок денег и наделал при помощи клонов около десятка кубометров продуктов. Местные деликатесы из страны Волны и прочие продукты из стран за ней составили 2/3 свитка, а остальное – это мои собственные кулинарные эксперименты в области маринованного мяса, соления и сыроварения. От местной жратвы мне хочется плакать. Рис, мисо, натто, водоросли нари, васаби да их вареный маринованный имбирь вгоняют меня в дикую тоску. А наличие молока совершенно не коррелировало с наличием нормальных сыров. Еще в моем мире потребление сыров японцами при массовой государственной поддержке в целях здравоохранения не превышало 2 кг, тогда как жители России потребляли в 3 раза больше бизоны. В общем, неразвитое производство влекло за собой новые возможности для меня подзаработать, благо мне иногда нужна была отдушина в виде хоть какого-нибудь ремесла. А теневые клоны плюс чакра весома облегчали труд. Делать что-либо своими руками и видеть реальные плоды своих трудов очень здорово, так что, чтобы не сидеть в четырех стенах и не заниматься исключительно тренировками, я занялся разными ремеслами, разумеется, с чакрой. Интернета нет, телевидение довольно не развито, фильмы искушенному зрителю из моего мира не катят, книги также культурно чужеродны. Если открыть художественную литературу, вот и занимаешься для отдыха всем, что придет в голову. Имея шанс на вторую жизнь, грех не воспользоваться шансом, особенно подавляя дрожь, если это не последнее мое воплощение. По тем же причинам я не даю все битвы на откуп чакранитей, практикую стрельбу, гранатометание, рукопашный бой и тактику из моего мира, не хотелось бы, лишившись сил в ином мире, оказаться беспомощным. Решено, как завершу посещение Канахи, займусь инь-янь преобразованием. Совершенно нет гарантий, что чакра будет присутствовать в моем следующем мире, а возможно, что мне придется объединять инь-янь самостоятельно, да без врожденной чакросистемы. Частично канон указывает на то, что люди научились создавать чакру лишь после Риккуда, что одарил каждого ее куском для затравки. С какой целью прибываете в Канаху, осведомился у меня Катицу, оглядывая пацана с каким-то мечом за поясом и невероятных размеров свитком. Торговля пищевыми продуктами, отвечаю и протягиваю грамоты от инспекционных служб страны Чая, воды, волн, рек и т.п. Вот регистрационные лицензии о происхождении товаров. Часть товаров зарегистрирована на меня как автора пищевой технологии обработки. А что за свиток? Покосился на меня он. Взрыв тек, с каменной мордой отвечаю ему я, на что его аж передернуло от прилива воображения. Затем он сделал шаг вперед, но тут его остановил Изума. «Балда!» – окрикнул Катицу Изума. «Это же пищевой свиток. Не только шиноби пользуются чакрой». Долго на него камлал, сознанием дела отнесся Изума. 3 дня по 4 часа, отвечаю ему, тот еще геморрой, но пользовать обозы в 3-4 телеги с валами было бы еще печальней. С перерывами делал, силен, бродяга, просвистел Изума. Не каждый послушник в храме огня так может. Ну они там на прикладное фуин и упор не делают, отмахиваюсь я, жил среди них с недельки 2. Фуин вообще универсальный инструмент, да только в быту ее мало аж пипец, хотя могли бы, а то либо духовности общения с богами, либо война и всякие ваши штуки-дрюки. О, зацени как раз, протягиваю ему мою шляпу коса. Тот с сомнением и интересом берет шляпу в руки, вертит ее, кладет себе на голову и вопросительно уставляется на меня. «Пусти чакру в черный тек», советую ему. Тот следует указаниям и его начинает обдавать потоками прохладного воздуха. Тот охнул и аж зажмурился от спасительной прохлады. «Ну как оно?» «Довольный произведенным эффектом», спрашиваю я. «Очуметь?» «Долго делал», осведомляется Изума, а замечая недовольного Катицу, протягивает шляпу ему. «Держи-ка, тестируй». Минут 25 и 5-7 часов прохлады будут обеспечены без нареканий. Что-то долго выходит, с сомнением протянул Катицу, силясь скрыть облегчение от летнего зноя, немного ли сил на одноразовый артефакт. Но люди готовят еду и того дольше, хотя часа через 4 опять проголодаются. а с такой жары скрыться никакого времени не жалко, отвечаю ему, а Изума согласно мне закивал. Можешь мне за 21, протягивает мне пачку банкнот Изума, отчего ж нет, жестом показывая, что деньги возьму только после завершения работы, есть на что лепить. Коса лучше всего подходит, спрашивает, утвердительно киваю ему, да я сейчас сгоняю. Дождавшись Изума с новенькой шапкой, беру ее и устраиваюсь на землю к стенке. Сижу, напеваю про себя лиричное кантри «Traveling Song» от Джонни Кэша, концентрируюсь на ощущении ветра и его образах, направляю свою инфтек, налепленный на соломенную шляпу. А Изума поясняет Катицу про сложности Фуина. Качаюсь в такт словам песни, не замечая, как перехожу с мурлыканья на устный японский. Кончики пальцев слегка светятся, упираясь в печать, перехожу на другие лиричные песни о дороге и настоящих мужчинах. Solitary Man следует за Heart of Gold, а меня начинают обступать люди, что, как и я, проходит у ворот таможенный осмотр. Как-то лихо у тебя получается, да еще под песни, заметил Катицу, уже наслушавшийся о сложности производства нестандартных тегов, посередине взятой мной паузы. Ремесло, оно ж как бабу трахать, невозмутимо процитировал я кузнеца из Ведьмака 3, словив момент, когда тот начнет отхлебывать из фляги, ритм слови и все то у тебя получится. Местная охрана обоза довольно захохотала над незадачливым китом, не особо-то они и жалуют чистеньких шиноби, которым в последние годы идет все больше заказов. Вот и готово, вскакиваю на ноги и протягиваю Изума его личный кондиционер на ближайший день. До вечера точно хватит, только не мудри с потоком, а то заболеешь посреди лета. Учту, сказал Изума, протягивая мне честно заработанное, и под взглядом толпы пуская чакру в шляпу и, видимо, расслабляясь под легким бризом. Изума горделиво смотрит на Катицу, хвастаясь моей поделкой и, оборачиваясь ко мне, ты тут еще надолго, твоя печать ветра, просто спасение для бедного стражника. Придешь еще, а заодно и подзаработаешь. Ну, так и так, я тут стойку с едой буду ставить на время фестиваля. Не уверен, что смогу найти на всех желающих прохлады время. Постараюсь, конечно, сбыть сырье с рук частникам, но свою готовку буду продавать сам. На торговлю и место разрешения поди в администрации надо взять, ага, отправляйся к Хокаге. Сейчас в преддверии фестиваля все торговые места утверждает лично он. Репутация селения на кону и правила регистрации сейчас ужесточены во избежание брака, отравления и прочих скандалов. У тебя бумаги вроде все в порядке, но если хочешь торговать со своей стойки, то разрешение необходимо. Учту, спасибо, киваю я стражникам и отправляюсь к административному центру. Перед походом к Хокаге прошвырнулся до горячих источников. Вижу знакомую спину. Тычу в нее палкой. Джирая повернул голову и раскрыл рот. Ю. Приветствую его. Ты наконец-то набрался ума, осведомился Джирая. Да нет вроде. Тут, говорят, движуха начинается с педозмием в главной роли. Говори, что ты знаешь. Джирая подобрался и посерьезнел. Ты же в курсе про пророчество мудреца от жабьего призыва? Лицо Джирая приняло непередаваемое выражение. Так вот, моя задача чуток повысить шансы нашего мира на хорошую концовку. Не спрашивай меня про подробности, не хочу похерить все, дав вам информацию, к которой вы не готовы. Но мы мо, стоять, рявкнул я, в мире есть как минимум 6 человек, которые могут брать информацию из деревень, заходя в архивы и головы шиноби как к себе домой, а одного из них не засечь даже с твоим синмадом. Не веришь? Спроси у твоего жабьего мудреца Гамамару или меня к нему отведи. Он еще Хагорома Отсуцуки молодым видел. А это кто? Поинтересовался Саннин. Мирское имя мудреца шести путей. У него округлились глаза, я все сказал. Больше слов, больше шанс повернуть все в худшую сторону. Гамамару не просто так дает туманные предсказания, подумай над этим. Живи и делай, что делаешь, я говорю все только, чтобы ты понял, что я не враг. Я не фанат вашей шиноби херни, но, как видишь, революции не устраиваю и государство не сотрясаю. На это Джирая хмыкнул и словно невзначай помахал как веером фоткой после моей битвы в порту. Вот ведь язва, а пришел я за тем, чтобы ты мне Хирузина умаслил, мне проблемы не нужны дополнительные. Если знаешь, что некоторые люди важны для будущего, но их послали за тобой охотиться, как-то неудобно выйдет, смекаешь. Я сейчас немедленно все проверю, сказал Джирая, оставляя на меня пяток своих теневых клонов, вызывая жабу с просьбой портнуть его до жабьей горы. Стою, жду-жду. Клоны тоже стоят и пялятся на меня без перерыва, А нет, такие на горячие источники поглядывают. Вдруг весь пяток вздрогнул, а ближайший клон подошел ко мне. Все подтвердилось, хотя и неявно. Письмо Хокаге я напишу, но говорить с ним ты будешь сам. Вхожу в администрацию Хокаге. Обо мне уже доложили. Хокаге, видно, специально объявил перерыв для встречи со мной. День добрый, и тебе, Кисукиха МММ, Шиши Эмаката. Продекларировал из моей проездной бумаги Хирузин, пытливо смотря на меня, с чем пришел ты к нам. Джирая уже в красках расписал ваши предыдущие встречи, но так и не поделился целью твоего визита. Ну, для начала я хотел бы договориться о том, что воевать с вами не хочу, но идея идти в подчинение военизированной коммерческой структуры меня не возбуждает. Хирузин состроил что-то непонятное со своим лицом на формулировку моего отношения к Конохе. Методы достижения цели и их эффективность меня совершенно не устраивают, а лезть в этот геморрой я не хочу. Вроде вы и есть, а жопа-то все равно везде. Типа вы и защитники страны огня, и ее армия, а бандиты по территориям все равно шастают. Как это понимать? Какого черта жителям стран со специализированным воинским сословием приходится нанимать воинов для того, чтобы перетащить груз из пункта в пункт в своей, блять, стране? Тут глаза Хирузина блеснули пониманием, и он закивал головой. Я, конечно, понимаю, что найм конкретного шиноби подразумевает репутационный ранг в качестве меры добросовестного выполнения обязанностей, но, черт побери, от системы несет стагнацией и коррупцией. Страны так не будут развиваться, если каждый толстосум может нанять себе бойцов, просто задавив конкурентов не качеством своей работы, а хитростью и вероломством. «Я понял тебя, Кисуки, прерывая меня», — сказал Хирузин. «Обсуждение этой проблемы займет долгое время, но вернемся к причинам твоего здесь появления. Ну, во-первых, я повидаю своих родственников», — Хирузин тут затянулся трубкой, не Джей Хинату, а остальных пиздоглазых мудаков. Хирузин немедленно поперхнулся, «я видеть не желаю. Попробую договориться, что уж там, но в жопу дуть я им не буду. Во-вторых, я пришел поторговать припасами с разных концов земли, да и похвастаться своей кулинарией». Хирузин вскинул брови, «ну хобби у меня такое, вы вот каллиграфией занимаетесь, хоть и не совсем правильно». Хирузин возмущенно крякнул, «ну я бы брал большую кисть с весом и балансом, как у меча, и брал бы ее нормальным хватом, соединив каллиграфию, фехтование и фуин можно заниматься с тройной пользой, я считаю». Тут Каге заинтересованно закивал, не встречав ранее подобную идею. «В-третьих, я пришел протестировать новые дзюцу. Тут у вас походу начинается какая-то заварушка, а пидозмей...» Хирузин было закашлялся, но сдержался, уже поставил волшебный засос на новом мальчике. Тут Хирузин, хрюкнув горлом, как-то закашлялся. «Короче, если начнется движуха, то я планирую прорядить ряды шиноби звука в качестве жеста доброй воли, ну и дзюцу протестировать в бою тоже не помешает. Плюс репутация, сами понимаете. Почему звука? А то вы не знаете. Арачи-кун заведует этой деревушкой и там же продолжает свои милые эксперименты». Тут Хирузин поморщился, «эта обиженка от вас так просто не отвяжется. Сраный инженеришка», — продолжил я, а Хирузин удивленно поднял брови, «долбаные шиноби хотят все и сразу. Нахрена экспериментировать на людях, когда для этого прекрасно подходят обезьяны и свиньи? Да от свиней человеку сердце можно пересадить и все работать будет. Правда, что ли?» — молвил Хирузин. «Чистое», — сказал я. «Лекарства регулярно пить придется, а так жить будет нормально. При самом печальном раскладе проблем не будет порядка 200 дней. Нет вообще никакой причины проводить эксперименты на людях. 92% экспериментов можно заменить испытаниями на животных с тем же результатом». «Апачки, о чем-то задумался Хирузин. Скольких же мы впустую потеряли в погоне за Макутаном? Короче, если позволите, то я бы хотел быть представленным вашим шиноби, чтобы мне голову не попытались открутить в неразберихе, что вполне возможно в ближайший месяц или на турнире, когда Коноха будет наиболее уязвима. Это я могу устроить. А как мы разберемся с твоим статусом?» Сложил руки перед собой Хирузин. «Да выбейте на Хитай, а те малый символ листа с прибавкой на мат», — пришла в голову мысль. «Типа я не вхожу в вашу иерархию, но являюсь союзником вольным стрелком. То есть ответственности за мои действия вне миссии вы не несете. Миссии я выбираю только добровольно. Вы не обязаны за меня вступаться, а в ваши терки с другими деревнями я лезу только своей опять-таки доброй воле. В любом случае я буду носить ваш символ, а это отводит хотя бы некоторых. С непонятливыми я сам разберусь». «Ладно», — выдохнул Хирузин, Силы у тебя вроде достаточно, крушитель, с ухмылкой закончил Хирузин. Один вопрос можно? Спрашивай. А можете сделать хинги-хиаши, когда он увидел мою страницу в бинго? Безудержный хохот был мне ответом. Гинма, Рейда, Куринай, Асума, Гай, Какаши, другие джонины и такубицу дахиаши и советники Санбу столпились невдалеке. Зачем нас вызывают? Нас кому-то хотят представить. Ну, в кабинете Хокаге сам и только какой-то пацан. Мая-мая, сейчас мы все узнаем. Заходите, раздался голос. Все прошли в зал и расступились полукругом у стола Каге. Сейчас я вам представлю одного человека, который вам всем уже давно известен. Люди недоуменно уставились на меня. Он согласился на сотрудничество с Канахой в плане обеспечения безопасности фестиваля и третьего экзамена на Чунина. Тут их брови поползли вверх. Вы его не узнаете, так как он давно сменил внешность при помощи медтехник, но он известен вам по книге Бинго. Тут мне стало жарко от взглядов, вперившихся в меня, как Кисуки Хьюга. И громоподобная тишина легла на кабинет. Ю, вскинул я руку в типичном жесте Какаши, давненько не виделись, Хьяши-кун. Что? Раскудахталась Кахару. Кисуки Крушитель, поднял брови Асума. Хирузин, как это понимать? Рассвирепел Хьяши, широкими шагами меря комнату. Крушитель, непонимающе переспросил Асуму Куринай. Кисуки-кун внял увещеванием Джирай и согласился работать на пару с Канахой как намат, то есть вольный охотник. Не без удовольствия пояснил Хирузин. Он принадлежит Канахе. Он не может вот так вот милостливо соглашаться, возразил Хамура. Милости просим, Хамура, только как ты его остановишь? Поднял брови Хирузин, не скрывая своего веселья. Если вы его разозлите, то он просто уйдет, оставив трехметровую дыру во всех зданиях и деревьях на пути, вон отсюда и до горизонта, Джирая свидетель. Кисуки выразил готовность работать вместе с нами при условии, что никто не будет пытаться его вбить в повиновение, добровольный выбор миссии и прочее, при этом мы не несем за него ответственность. Перечислил Хокаге, вольный охотник, как я уже говорил. Хьяши, это твой шанс поговорить с кровным родичем и навести мосты. Хаймэм, я подумаю, об этом должны узнать старейшины. Хьяши повернулся, дабы начать уходить. И Хьяши взял паузу Хирузин, надеюсь, здесь не будет попыток насильно клеймить Кисуки в побочную ветвь. Острый взгляд вперился в Хьюгу. Попытка сделать подобное в отношении первого Хьюга с ранга будет крайне нежелательной. Это я обращаюсь не к тебе, а к старейшинам, к которым ты идешь. Это как бы вряд ли. Снимаю бандану, печать силы сотни выжжет все инородное. А как, молвил Хирузин, но быстро опомнился, об этом мне Джирая не докладывал. Лишь немногие в этой комнате осознали, что это за печать. Кахару и Хамура недовольно поджали губы, а Асума с Какаши глубокомысленно покачали головой.